Глава третья. Заговоры и амулеты. Я остановилась у мощеной двери и толкнула ее вперед. В нос ударил вихрь приятных запахов, исходивших от подвязанных под потолком трав. Агата трудилась за прилавком, носившей некрасноречивое название «У ведьмы». Помню, когда я впервые его увидела, так удивилась, что чуть не улетела вперед и не стерла носом камни с дороги. Хорошо Борис шел впереди, врезалась в него. «Боже, сними его, невозможно на тебя смотреть!» Поморщилась ведьма, мельком взглянув на меня, стоило мне войти. «А ты не смотри!» Вернула я ей укор, но цепочку с амулетом все-таки сняла. Именно Агата изготовила амулет-артефакт для меня когда-то, чтобы скрыть мою личность. Хотя те, кто видел меня ранее настоящую, с легкостью могли узнать. Амулет всего-то немного менял мою внешность и делал так, чтобы люди не обращали внимания. Если кто-то хотел со мной пообщаться, этого было недостаточно. Мне тоже нужно было этого хотеть, чтобы позволить человеку проникнуть в мое поле. Именно поэтому у Оливии получилось подружиться со мной. Так захотела я сама. Впервые мне ужасно захотелось иметь подругу, которой можно было довериться. Правда, если быть до конца откровенной, то я так и не рассказала Оливии свой секрет. Почему? Понятия не имею. Случай не представился, наверное. «Ключ поверни», — изрекла ведьма, уже не глядя. Я сразу поняла, о чем она, и быстро метнулась к двери. Повернула тот самый ключ, чтобы никто нас не тревожил, и уж тем более не видел меня в настоящем обличии. Затем сняла пальто и намеревалась его повесить на вешалку, этакую металлическую палку с множеством крючков по кругу. «Придешь домой? Обязательно заштопай фартук свой. Порвался же». Я так и замерла, держа пальто в руках, стоя на цыпочках. Не припомню, чтобы на моем фартуке была дырка или еще что. Я в течение дня столько раз в руках его крутила, ничего подобного не заметила. Однако спорить с ведьмой бесполезно. «Ничего не порвано. Что ты такое говоришь?» Пробурчала себе под нос, вешая пальто. Потом я все-таки решила осмотреться. Покрутила фартук вправо, влево. «Точно, порвала!» «И как же так вышло?» Шумно выдохнула. Слева пояс от фартука был надорван. И как только мадам Беннингсон не заметила этого ранее. Явлюсь в таком виде завтра на работу, точно уволят. Такое пренебрежительное отношение к форме она не терпела. «И как ты такое замечаешь? Я бы так неделю точно проходила, если бы меня не уволили завтра же». Прошла к прилавку и принялась рассматривать новую партию баночек и скляночек, не то с зельями, не то со снадобьями, которые обязательно разойдутся сегодня по покупателям. Несмотря на то, что уже был поздний вечер, за своими заказами покупатели являлись не раньше, чем часы пробьют 11 ночи. «Ничего не трогай. И фартук зашей сразу, как вернешься домой. Потом свои письма перечитаешь», — строго велела ведьма. Спорить с ней не хотелось. Проверять, что будет, если не выполню, как велено, желания тоже не было. Почему-то внутри имелась четкая уверенность, что нужно делать так, как она сказала. Я даже задаваться вопросом на этот счет не стала. А смысл? Эльфийская ведьма же. Единственная в своем роде. Дочь ведьмы и эльфа. Родители девочки были вынуждены разойтись. Агата жила с мамой, которой пришлось покинуть сестер и удалиться подальше в лес, чтобы не было проблем. А ведь проблемы были. Ранее у ведьмы и эльфов не рождались дети, природа об этом сильно заботилась, да и союзов подобных почти не встречалось. А тут на тебе и союз, и дети. Еще и девочка с уникальными способностями, что ни одна ведьма не сравнится, ни один эльф не встанет рядом. Девочка выросла и превратилась в прекрасную девушку. Длинные, немного волнистые, волосы цвета первого снега с редкими пепельными прядками не сходили до самой попы. Большие миндалевидные зеленые глаза, густые светлые ресницы и брови, аккуратненький носик и пухлые красные губки делали свою хозяйку уникальной. По сути, именно такой она и была. Уникальной, не похожей ни на кого в своем роде. А фигура какая! Даже я завидовала! В общем, из-за своей внешности Агата выделялась не меньше, чем из-за происхождения. Поэтому на ее груди красовался такой же амулет, как и у меня. Только отличия все же были. Например, мой амулет вместе с внешностью скрывал мою силу. Я не могла пользоваться своей магией, пока он был на мне. А вот Агата не маг, она ведьма, хоть и обладала эльфийской магией. Но та подоправа ведьминской принадлежности плевать хотела на барьеры и артефакты. Они на нее не действовали. Как не действовали и на внешность. То есть ее внешние данные амулет не скрывал, но незаметный для других все же делал. Исключение такое же. Друзья и близкие узнать и заметить ее могли. Когда я впервые надела амулет-артефакт, то не почувствовала ровным счетом ничего. Только через пару минут ощутила, что магические потоки словно остыли, затихли. А сначала стало страшно. Как же я буду без магии? А вдруг чего? А я столбом стоять буду? И прощай, жизнь прекрасная и мечты реальные. Когда я оправилась от шока и вернула способность говорить, все же задала появившиеся вопросы. Тогда-то мне и объяснили все. «Тебе не нужна магия», — говорила моя ведьма, ловко крутясь вокруг меня и поправляя мои новые волосы. «Артефакт сам защитит тебя. Кто бы ни посмел тебя ударить или причинить физическую боль, ты ничего не почувствуешь». «А вдруг?» Я замерла, открыв рот. В боку похолодело. Я нахмурилась и посмотрела на артефакт, не понимая, что происходит. Под ребрами, где обозначалась талия, торчал небольшой кинжал. По рукам ведьмы резвой струйкой текла кровь. Моя кровь. Я испуганно отпрянула от этой чокнутой, но та и шагу сделать не дала. Лишь улыбнулась холодной своей обворожительной улыбкой и вынула кинжал. Я хотела крикнуть «Ты что творишь?» Даже рот открыла, но слова мне не дались. Вместо этого я вновь уставилась на свою окровавленную рану, так как что-то там явно происходило. Больно не было. Ни минуту назад, ни сейчас. В боку больше не было холодно. Казалось, что тело вновь чувствовало себя целым и невредимым. Не веря своим ощущениям, я провела рукой по тому самому месту, где должна была быть огромная дыра. Но ее не было. Я снова посмотрела на ведьму и недоверчиво спросила. «Я теперь никогда не умру?» Та сначала прыснула в кулак, а затем рассмеялась звонко. «Как живая!» А не как ледяная статуя, которой казалась еще мгновение назад. «Все мы когда-нибудь умрем». «И ты тоже», — философски ответила она. «Спасибо. Сразу так спокойно стало, ага». «Но ты правильно думаешь. Убить тебя теперь будет сложно. Почти невозможно». Понизив голос до заговорческого шепота, продолжала ведьма. «Видимо, вся эта ситуация ее сильно забавляла». Странно, но моя тревога рассеялась так же быстро, как и возникла. Чего-то хотелось верить ведьме и дальше, и теперь уже на слово, а не на деле. «А если отравить?» — все-таки решила уточнить. «Уж лучше знать и вооружиться парой баночек с противоядиями. Их можно прикупить тут же, у той же ведьмы». «Ты умрешь?» — сказала, и взгляд такой сделала, словно в душу заглянула. Одним словом, ведьма. Из эльфийского там только внешность. «Если отрубить тебе голову. Если же отрубить только руку и ногу, это не смертельно. Рана затянется. И зови меня Агата». С тех пор я поняла, что с ведьмой надо дружить. Особенно, когда узнала, что артефакт нужно периодически заряжать. Вот сегодня за этим я и пришла. По другой причине моя новая подруга обычно к себе не звала. Да, именно подруга. Я обычно не особо лажу со своими сверстницами. Моими подругами всегда были мои младшие сестры, Полина и Марина, пока я была дома. Как только меня зачислили в университет высшей боевой магии имени императора Георгия III, то все мое внимание сосредоточилось на учебе, а не на поиске друзей. Борис сам как-то нашелся. А вот в Донске вышло все иначе. С Оливией не сразу захотелось подружиться. С Агатой же не прям чтобы уж сразу, но захотелось. «Давай сюда свой артефакт. Зарядим его вместе с моим». Агата сняла с себя свой амулет. Я протянула ей свой, и оба амулета оказались в чане с какой-то кипящей зеленой жидкостью. Пахло от нее не так противно, как я себе это представляла. «Из чего это варево?» — с издевкой спросила я, и, как всегда, получила тот же ответ. «Из крови сотни невинных душ, что принесли себя нам в жертву». «Ха-ха, охотно верю». Она даже не посмотрела на меня, когда произносила эту откровенную нелепицу. Иногда подобные ее фразочки вводили меня в ступор, но это уже стало совсем безобидной. Еще какое-то время я провела в лавке ведьмы. Затем получила свой заряженный артефакт и поспешила домой, помня при этом обязательно заштопать свой фартук. Сразу, как только переступлю порог.